еще два человека, без которых не могло состояться ни одно обсуждение. Полноватый, задумчивый корпусной комиссар Фоминых и вытянутый в струнку невысокий, немногословный начальник штаба генерал-майор Владимир Климовских. Хозяин кабинета тоже не ложился. Заросшее щетиной лицо с темными подглазьями многое сказало Ивану Васильевичу, и все же он, чтобы начать разговор, спросил бодрым, как было принято, голосом. — Случилось что? Павлов растер небритую щетину ладонью и неожиданно широко улыбнулся, словно показывая, что сохраняет характер и самообладание, несмотря на странные обстоятельства. — Сам как следует не разберу. Понимаешь, какая-то чертовщина. Звонил из Третьей армии Кузнецов. Говорит, что немцы нарушили границу на участке Осопоцкина до Августова. Бомбят Гродно, штаб армии. А насколько точны эти данные? Какие сообщения от частей, прикрывающих границу? Лицо начальника штаба стало еще темнее. Взгляд его можно было истолковать как упрек всем вышестоящим эшелонам военной власти. А я говорил, предупреждал, не послушали. Боевую готовность надо было объявлять вчера. Но сказал другое резким, тонким голосом. Связь с частями по проводам нарушена. Перешли на радио. Две армейские радиостанции прекратили работу. По-видимому, уничтожены. Нагнув голову, Павлов оглядел собравшихся и остановил свой взгляд на Болдине. Похоже, упрекающий тон начальника штаба был неприятен и ему. «Перед твоим приходом, — сказал он Болдину, — звонил из 10-й армии Голубев, а из 4-й — начальник штаба Сандалов. Сообщения неприятные. Немцы повсюду бомбят». Фоминых зыркал глазами из угла, обдумывая свою возможную судьбу. Вызов в Москву, ответственность и наказание. Ибо чувство вины было присуще всем. Удар немцев был страшным, внезапным, но надежда на сопротивление жила. «Из Белостока сведения неутешительные», — произнес он негромко. «У нас вся надежда была на проводную связь, но телеграфные столбы повалены на протяжении десятков километров в разных местах, и восстановить связь практически невозможно, тем более под бомбовыми ударами. Самолеты расстреливают мирное население и гоняются за отдельными машинами». От Фоминых мало что зависело, но и к нему прислушались. Павлов, стоя над картой, размышлял. Так это война или крупная провокация? На такую провокацию надо бы уже и отвечать, — обронил корпусной комиссар. Они летают, а мы не бьем. Вот и дождались. Наглость. «В нерешительности нашей тоже заключался глубокий смысл», — резко ответил Павлов. «Вам это известно как члену военного совета не хуже, чем другим. К будущей весне мы бы имели 6 механизированных корпусов, а сейчас 4 корпуса на бумаге и 2 неукомплектованных. Танки старые, из них по воробьям стрелять. В лучшем случае пехоту можно положить, но против немецких танков они слабоваты. «У нас есть и КВ, и Т-34», — возразил Фоминых. «Сколько?» «Десятая часть». Павлов резко повернулся к нему. В другое время он бы не обратил внимания на слова корпусного комиссара. Но теперь значение менялось. «Это, конечно, сила, но десятая». Пока не ясны масштабы провокации,